Глава 2. Недолго думая, на чистых рефлексах, я попросту завалился за стойку. Над головой тут же засвистели пули и зазвенело стекло. Теперь сивух и пах уже я сам. Вот скоты. «Сдавайся, твою мать, похотливый ублюдок! У нас пушки есть, а у тебя нет!» — раздался незнакомый неуверенный голос. «Свою дешевле будет, мудак!» — в сердцах выкрикнул я. В ответ прозвучал выстрел. Пуля, взвизгнув, разбила отставленную в сторону фигурную бутыль с коньяком. Тут я рассердился уже по-настоящему и, как следствие, обидно протрезвел. «Эй, Бандерас, ты здесь еще, сыкливое чмо?» «А ты? Ты?» «Да забей», — посоветовал я. «Я не насиловал твою ненаглядную. Можно же ментатам проверить. Не хочу я всех вас хоронить». «Нахер ментата? Моя Эсмеральда не врет мне никогда». «Серьезно?» — охренел я. «Абсолютно!» Что ж, переговоры зашли в тупик. Пора было поменять тактику. «Ты готов поменять масть и в муры податься из-за слов бабы?» — спросил я почти спокойно. «Ведь весь твой гнилой стаб перекрасится в муровские цвета, если станет известно, как вы тут развлекаетесь с гостями». «Гости не насилуют чужих жен, тварь! Ты еще не знаешь, как я с тобой развлекусь!» «У вас ментат есть или нет? Я готов при нем свои слова повторить». Повисла пауза, тягучая, как патока. «Я сам ментат!» — раздался ответ. Стало ясно, что ментата тут отродясь не водилось. Да, оно и понятно. Ведь рейдерам со специфическими дарами нужно чем-то платить. А в этой дыре в избытке был только мутный местный самогон. «Давай про мангустов лучше тебе подробнее расскажу», — предложил я в надежде потянуть время. Для чего я это сказал? Ситуация была серьезной. Нужно было что-то делать, пока мою драгоценную проспиртованную тушку не прострелили. Пока мы говорим, сторонники Бандераса не стреляют. Я огляделся. Дверь далеко. Окно в этом полуподвале вообще не предусмотрено. Короче, деваться мне было некуда. «Про каких еще мангустов?» «Про тех самых, которые бездарно тратят время, устраивая разборки из-за самок», — крикнул я. «Спариваясь с третьим мангустом, самка преследует цель разнообразить геном потомства, чтобы сделать его более здоровым. Но гарантий, как ты понимаешь, в этом деле никаких нет. Даже наоборот. Такие детеныши, скорее всего, будут менее приспособленными к жизни, чахлыми и больными. Ведь самец, с которым она спарилась, не вожак». «И чё?» «А то, что вожак — это ты. А я так, мимо крокодил. Сегодня есть, а завтра след мой простыл. Так что, может, все-таки разойдемся миром? Тогда мне не придется разносить твой стаб на строй материалы». Ответ был короток и предельно ясен. За стойку с глухим стуком пролетела граната. Разумеется, без щеки. Включился внутренний отсчет. А лапа, словно во сне, потянулась за опасным округлым предметом. Но мои планы нарушил темный смазанный вихрь. «Пригнись, скотина!» — услышал я знакомый голос и через секунду увидел Аню. В таких ситуациях тупить противопоказано. И я растянулся на полу, залитым алкоголем и засыпанным осколками стекла. Сколько может натворить дел в закрытом помещении РГД-5? Через несколько секунд я в очередной раз убедился, что много. Очень много. По ушам ударил оглушительный хлопок взрыва. Весь бар заволокло дымом. Я закашлялся и плотнее вжался носом в грязный пол, пережидая. А когда дым рассеялся, рискнул осторожно выглянуть из-за стойки. Бар был заполнен трупами и ранеными. Посекло осколками всех, кроме меня и Ани. «Ты как здесь?» — начал было я. «Не сейчас, Орк!» — зло перебила Аня. «Уходим!» «Ты как здесь оказалась?» — с расстановкой надавил голосом я. «Я искала тебя». «Зачем это?» «Слушай, давай потом», — почти в отчаянии крикнула она. «Нам нужно уходить». Предложение не было лишено смысла. Я ответил. «Не могу я никуда уйти, пока не заберу свои вещи». «Так иди скорее забирай и сматываемся». Сказать было проще, чем сделать. За дверью бара меня наверняка поджидает еще минимум парочка дружков Бандераса. И хорошо, если только там. Еще они запросто могут оказаться в той облюбованной тараканами каморке, которую мне сдали за неадекватную цену под видом номера. Однако на выходе, кроме подвывающей от страха Эсмеральды, никого не оказалось. «Забери меня с собой, о могучий орк!» — завопила толстуха. «Нафига?» — искренне удивился я. «Ночью между нами проскочила искра. Мы созданы друг для друга. Я это чувствую», — заломила руки Эсмеральда. Я, мягко говоря, подохренел от такого признания. Актриса из Эсмеральды никакая. Но все-таки заявление прозвучало неожиданно. Ситуацию спасла Аня, появившаяся из клубов пыли и дыма, словно чумазый азиатский чертенок. «Ты, может, попутала, чё, корова?» Процедила сквозь зубы она. «Твой хагль там лежит». И недвусмысленно потянулась к кобуре на поясе. «Ну, пожалуйста». Падая на колени, взвыла толстуха. «Мне здесь жизни не будет. Бандерас меня сделает крайней». «Нет». Бросил я уже на ходу, даже не обернувшись. «Согласна на секс втроем», — выпалила Эсмеральда. Я остановился и задумчиво посмотрел на нее, когда смысл сказанного достиг моего разума. «Эсмеральда!» «Чего?» «Ведь никакого секса между нами не было, так?» «Так». «К тому же ты обозвала меня насильником. Нафига?» Толстуха ткнула пальцем фингал на лице. «Бандерас был готов принять только этот ответ. Мне пришлось». «Подвести меня под монастырь?» Нехорошо уточнил я. Эсмеральда, сообразив, к чему я клоню, поникла. Но я развить мысль не успел. «Ор, чего ты вообще ее слушаешь? Я не готова на секс втроем, и точка. Пусть своему Бандерасу жопу лижет». Возмущенно влезла Аня. «Он убьет меня!» Уже совершенно искренне зарыдала толстуха. «Мне какое дело?» Бросила Аня. «Мне, в общем, тоже», согласился я. «Сама кашу заварила, сама и расхлебывай». И пошел забирать свои вещи. Когда мы вышли из заведения, носившего гордое название «У переправы», я оглянулся и вдохнул полной грудью. Что тут сказать? Заречный никогда не был большим поселением иммунных и жил с доходов, приносимых в основном караванщиками, оплачивающими паромную переправу. Стап, расположенный на острове посреди широкой реки, не нуждался ни в укреплениях от зараженных, ни в большом гарнизоне. Поселок состоял всего из трех широких улиц, две из которых были составлены из зданий чисто технического назначения. Склады, мастерские, парковки. Снова склады и мастерские. Несмотря на явную захолустность Заречного, караваны тут проходили с завидной регулярностью. Караванщикам было удобно срезать маршрут на переправе через реку, перекрывающее направление на соседние регионы Улья. Все, что требовалось от местных жителей, содержать паром в исправности, да иметь небольшую гостиницу и другой нехитрый сервис, чтобы удовлетворить непритязательные вкусы караванщиков. Я и Аня покидали стап ранним утром, в то время, когда на улицах уже погасли фонари уличного освещения. Складывалось ощущение, что городок затаился и чего-то выжидает. Не было видно на улицах никакой сколь-нибудь внятной жизни. Лишь несколько собак брехали в отдалении, что говорило лишь о том, что жители стаба непозволительно расслабились от сытой спокойной жизни. Держать этих шумных домашних питомцев рядом с собой в улье равносильно самоубийству, особенно если учесть, что собаки, да и кошки, являются настоящим лакомством для зараженных, намного, намного более желанным, чем человек. Между тем, людей вообще слышно не было, а все потому, что местные знали, что с этими двумя разобравшимися с 14 бойцами Бандераса лучше не связываться. Сплетни в этой дыре разлетались с невероятной скоростью. Поэтому даже крепкие здоровьем и силушкой жители попрятались и затаились, предпочитая не связываться с Квазом и девушкой. Мы неторопливо шли по главной улице небольшого поселка, готовые в любой момент начать стрелять. Под подошвами ботинок неестественно громко скрипел гравий, которым местные отсыпали дороги своего небольшого поселения. Со стороны казалось, что мы никуда не торопились, но впечатление это было обманчивым. Просто я и Аня были наготове. На берегу нас ждала самая обычная плоскодонная лодка, на которой я на веслах дошел до этого места. Через четверть часа я столкнул ее в воду, и мы благополучно отчалили от негостеприимного берега.